Глава 11. Хранитель. Вокруг стояла ночь. Переход от зловещего освещения к кромешному мраку был настолько резок, что какое-то время я ничего не мог разглядеть. Сердце гулко бухало в груди, лицо холодило испарина после пережитой жути. Я не сразу понял, что стою, вытянув чуть согнутые в локтях руки вперед, словно действительно сжимал клинок Нкота. Только в ладонях было пусто. Я выругался в сердцах и опустил руки вниз. «Да что со мной такое творится? Я что, схожу с ума?» Для простого сна этот безумный бред был слишком реален, но для реальности слишком неправдоподобен. Так что же это было? Где я нахожусь? Я что, ходил во сне? Где все остальные? Как я их найду в этом проклятом мраке? Погоди, погоди, не торопись, делай все по порядку. Сначала успокойся, а потом все остальное. Я сделал глубокий вдох, впуская в легкий свежий ночной воздух, смахнул рукавом пот с лица. Постарался расслабиться. Через минуту глаза адаптировались к темноте. Прямо впереди, совсем недалеко, слабым мерцающим пятном проступило озеро. Серебряное блюдце на черном бархате стола. А небо, наконец, очистилось от туч и вывесило над головой редкую россыпь звезд, далеких холодных звезд, сплошь белых и неярких. Только две из них, расположенные ближе остальных, излучали такой же зеленый свет, что и зрачки чужого. Я замер. Показалось? Несколько секунд я пристально всматривался в темноту. Когда высокая смутная тень снова шевельнулась в двух шагах от меня, и зеленые звездочки сместились ближе, я в который раз выругался, на этот раз про себя. Нкот все время стоял рядом, поджидая, когда я оклемаюсь, а это говорило о том, что мой ночной кошмар уже не был для него тайной. «Ты уже в норме, Никс», — негромко промурлыкал чужой. Кстати, это был не кошмар, а нечто более реальное. Смысл сказанного не сразу дошел до сознания. «Нори!» — в панике вырвалось у меня. «Так Шептун убил ее на самом деле?» «О нет, Никс, не воспринимай все так буквально. Ее смерть произошла в твоем воображении, не более. Шептун таким образом пытался вывести тебя из строя». При воспоминании об облике Дорикса меня передернуло от омерзения. «Выходит, я в самом деле разговаривал с этой тварью? Что бы произошло, если бы ты не появился там?» «Боюсь, ты остался бы в сотканном Шептуном аду навсегда. Я имею в виду твой разум». «Что тебя так задержало, силы зла? Ты не слишком торопился выполнить данное нам обещание о защите на эту ночь, Нкот?» «Каюсь, Никс, я был занят и не сразу заметил вторжение Шептуна в твой мозг, излишне понадеявшись на то, что сам факт моего присутствия здесь не позволит им действовать так грубо. Но ничего, тебе эта встряска пойдет во благо», — утешил чужой. «Она немного расшевелит твою память о прошлом, которая тебе скоро понадобится». «Память о прошлом?» — я непонимающе уставился на него. «О чем ты?» «А, опять эти штучки насчет другого имени, которыми ты меня почивал по дороге из космопорта в город. Как ты тогда сказал? Элиот Никсарт, но я не чувствую никакого отклика в своей душе на это имя. Сон вдруг осенило меня. Тот перед визитом Шептуна, он имеет какое-нибудь отношение к моей памяти?» «Конечно, имеет. Самое, что ни на есть прямое». «Может, ты расскажешь мне немного больше?» — нерешительно попросил я, сам не зная, хочу я этого или нет. «Я что, действительно был преступником и подвергся имплантации?» «Вряд ли тебе станет легче от моего ответа, Никс. Ты должен все вспомнить сам. Ты обязательно вспомнишь». «Не слишком-то приятно узнать о себе правду, если она так неприглядна», — хмуро подумал я. «Оказывается, мое прошлое не было чистеньким, раз меня от него избавили». «Нкот», — запоздало спохватился я. «А как с остальными? Бигманом, Отшельником, они в порядке? Шептун ведь мог сотворить такое же наваждение еще кому-нибудь». «Не беспокойся, он начал именно с тебя, и вряд ли подобное повторится. У шерифа остался только один Дорикс. Он не станет им так рисковать после смерти первого». «Смерти?» — недоуменно переспросил я. «Так ты его сумел достать, но как?» Клыки чужого слабо блеснули в темноте в снисходительном оскале. «Ты это сделал сам, Никс». «Не пудри мне мозги, Нкот, ты сам только что сказал, что все это произошло в моем воображении». «Думаю, ты уже вполне способен двигаться. Пойдем, я тебе кое-что покажу, и не отставай, а то потеряешься». Силуэт чужого окутало слабое свечение, достаточное, чтобы выделить его на фоне вязкой темноты, и он скользнул в сторону озера, а мне ничего не оставалось, как отправиться следом. Оставив позади поляну с трассером, мы обогнули озеро с западной стороны и начали от него удаляться. Цель путешествия оказалась дальше, чем я предполагал. «Чужой, а как же шелтяне?» «Не беспокойся, сейчас у меня все под контролем». «Послушай, Нкот, не мог бы ты оказать мне услугу?» «Увы, Никс. Он, как обычно, уловил мои мысли раньше, чем я смог их высказать. Хоть я и телепат, но сейчас не могу сказать, жива Нори или нет». «Но почему?» «Ферма, ее стены экранируют любые излучения. Я это уже говорил». На душе полегчало. Значит, Нори все еще на ферме, и Дорикс не сумел до нее добраться, как пытался меня убедить. Отличная новость, правда? Отличная. Вдобавок она умеет блокировать свой мозг сама, добавил Нкот, не прекращая плавного и быстрого передвижения по ночному лесу. Проклятие Галтов! Как он хоть что-то видит? Что он сказал? Нори умеет. Что? Но она мне ничего об этом не говорила. У нее что, есть ментальные способности? Не совсем, просто она обучена блокировке мозга. Тебе бы это тоже не помешало. Прекрасное средство против шептуна для начала. Осторожнее, не споткни здесь кучу сухих веток. Злоклятье! Я предупреждал. Если эти бревна ты называешь ветками, то что ж для тебя бревна? Ладно, все равно спасибо за предупреждение. Да, насчет блокировки. У меня есть кое-какие ключи Мобра, позволяющие мне прекращать внутренний диалог на какое-то время, становиться невидимым для ментата. Не то, Никс. Давай-ка я преподам тебе небольшой урок. Представь, что твой мозг окружен непроницаемой ни для чего сферой. Выбери для нее какой-нибудь нейтральный цвет, который не стал бы тебя раздражать. Хм, представил. Такая симпатичная янтарная сфера. А, зло бы побрало эту кочку! Я с трудом удержал равновесие, врезавшись ногой во что-то твердое и упругое. Долго нам еще идти, Нкот? Я же низги не вижу. Я не могу тебя предупреждать о каждом кусте, где твое чутье. Ладно, попробуй удержать эту сферу хотя бы минуту. Конечно, сразу это тебе не удастся, но постепенно, если ты будешь усердным учеником, твой мозг привыкнет делать это автоматически. Слушай, Никс, проговорил он так, словно его только что осенило. А ты попробуй прямо сейчас создать новый ключ Мобра, взяв сферу за основу. В отличие от простого мысленного представления, это действительно должно помочь. Эта идея, нехотя признал я, подозревая, что он просто хочет от меня отвязаться, но, тем не менее, принялся за дело. Некоторое время мы шли молча, и я изо всех сил представлял сферу, окутывающую голову. От перспективы снова встретиться с шептуном у меня мурашки бегали по телу, она казалась мне устрашающей. Но создать новый ключ — не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд. Это требует полной активизации внутренних пси-ресурсов. Необходимо подобрать десятки последовательных мыслеобразов и снабдить каждый подходящими мысли-формулами, увязав весь этот винегрет в стройную картину процесса цепочки. Впрочем, это слишком упрощенный взгляд. На самом деле кухня, создание ключа намного сложнее и включает в себя множество специфических нюансов, которые непосвященные просто не в состоянии воспринять и понять. Так что не будем об этом. Не было у меня сил сейчас этим заниматься. Обещал охранять этой ночью, так пусть охраняет. Подойди-ка ко мне. Кот остановился, ну, наконец-то вроде как пришли. Я догнал его и встал рядом. «И что ты хотел мне?» Слова застряли в горле, я уже увидел сам. Неяркого свечения, исходившего от тела Нкота, оказалось достаточно, чтобы разглядеть то, что валялось у моих ног. Еще шаг, и я наступил бы на труп шептуна. А столь близкого соседства с этой омерзительной тварью, пусть и мертвой, меня прямо мороз по коже подрал. И не может быть! Я нагнулся над трупом шептуна, вглядываясь в очертания его головы. Так и есть, голова Дорикса была рассечена надвое. «Ничего не понимаю», — сдавленно прошептал я, выпрямляясь. «Как я мог его убить, если сделал это в своем воображении?» «Это одно из свойств клинка», — пояснил Нкот. «Он реален в любой псевдореальности, и, убив им шептуна в своем сознании, ты убил его на самом деле». «Круто», — пробормотал я, завороженный и ошеломленный этой необычной смертью. «Твой клинок действительно мощная штуковина». «А теперь посмотри еще на кое-что», — предложил Нкот. Я ощутил движение воздуха возле щеки, словно мимо пронесся небольшой предмет, и впереди вдруг зажегся свет, тусклый серый свет маленького шара, зависшего в десятки метров над лесом. Нет, не над лесом, уже увидел я. Оказывается, Нкот привел меня еще на одну прогалину. И света шара хватило, чтобы осветить нужное Лешуку место, при взгляде на которое мне стало еще хуже, чем при виде трупа шептуна с расколотым черепом. Силы неба вырвалось у меня, и я надолго умолк. В темноте, в полном молчании, на поляне целеустремленно шествовало несколько десятков человек. Широкий шаг, размашистые движения рук. Но шли они только на первый взгляд. Смерть настигла их тогда, когда они об этом даже не подозревали, мгновенно сковав по рукам и ногам и оставив их вот так, шагающими, как они выглядели в последний миг своей жизни. Отряд отборных боевиков шерифа, отряд мертвецов, грешники, шествующие прямиком в ад. Пока шептун развлекал ваши головы, эти ребята должны были заняться вашими шеями, хладнокровно прокомментировал Нкот. Мертвенно-серый цвет выхватывал из темноты лица этой безмолвной вереницы покойников, словно бледные карнавальные маски, играющие отраженными бликами. Иний. Тонкая корка иния покрывала бородатые лица профи, россыпью редких кристаллов искрилась на одежде, а от самого места, где их застала жуткая смерть, тянуло ледяным холодом. Некоторые застыли прямо с поднятой для следующего шага ногой. От падения их тела удерживали гроздья ледяных сосулек, связавших замороженную землю со ступнями. Я поежился. Мне стало зябко. Поднял воротник куртки, глубже сунул руки в карманы. Я узнал этот светящийся шар. Хранитель. Сюрприз из чемоданчика курьера. Древний артефакт неизвестной цивилизации. Силы зла. Неожиданно пришла в голову, неужто он и прикончил всех боевиков? — Да, — подтвердил Нкот. Хранитель забрал их души, оставив пустую оболочку из плоти. Он вытягивает энергию из всего, до чего может добраться, а добраться он может очень далеко. Для оправдания подобной акции существуют две уважительные причины. Во-первых, Никс, я больше не мог позволить этим людям путаться у меня под ногами. Во-вторых, завтра мне могут понадобиться пси-матрицы этих людей в качестве приманки для порождения. На карту поставлено достаточно много, чтобы использовать любые методы. «Путаются под ногами», — угрюмо усмехнулся я. «Люди всего лишь путаются у него под ногами. Но все-таки он всех нас снова спас. По-своему, как соответствовало его планам. Если бы эти профи добрались до поляны с озером, когда ее обрабатывал шептун, нам бы действительно не поздоровилось». Спланировать заранее сражение с порождением невозможно, слишком много случайных факторов. Участие пси-матриц профи может решить исход сражения, но также возможно, что они не понадобятся, и я просто отдам их для восстановления на Риверу. Я резко повернул голову. Для восстановления? Этим людям снова будет возвращена жизнь? Разве это возможно? Просто прими к сведению, что жители Риверы умеют делать подобную работу, — уклончиво ответил Нкот. Ривера никогда не слышал об этом месте. Это планета Никс с довольно любопытным населением, знания о котором для тебя сейчас бесполезны. Чужой! А там, на площади, твой хранитель был в действии? О, нет, но должен тебе сказать, Никс, что находка этой штуковины — большая удача для меня. Дополнительный источник энергии в схватке с порождением не помешает. «И сколько их здесь погибло на этот раз?» Я мрачно дернул подбородком в сторону отряда. 30, 40! Впрочем, цена нашего путешествия в любом случае выросла в несколько раз. Жаль, ребят, ведь лично против нас они наверняка ничего не имели». 40, ты прав. Лично против нас они ничего не имели. Зомби не имеют желаний». Гнев сжал мне зубы. Я выругался. «Вот как! Координатор сотворил с ними то же, что и с теми на площади?» Я умолк вдруг, сообразив, как сопоставить прежнюю информацию с новой, но на этот раз Нкот ничего не пытался отрицать. Мне даже не пришлось открывать рот, он ответил сам. Хоть в чем-то твои выводы верны, Никс. На площади я мог уничтожить людей шерифа точно так же, с помощью хранителя, но мне нужно было привести вас в боевую форму и сделать это как можно жестче и быстрее, и я использовал подручные средства. Стычка с ДОСом на толкучке, утечка информации о голубом банкосе для шерифа, сражение в заброшенном городе — все это ступени одной лестницы. Идет крупная игра, Никс. Но все это по-прежнему лишь часть правды. И мой тебе совет — перестань изводить себя, пытаясь выяснить, насколько оправдано твое участие в нашем походе, насколько оправданы эти человеческие жертвы, которые я посчитал необходимыми. Забудь о своей совести. Все, что совершено в моем присутствии, — дело моих рук, и сделано это без твоей помощи. «Мы в одной команде, и ответственность лежит на каждом из нас», — упрямо сжав губы, ответил я. Но мое внутреннее состояние не соответствовало вырвавшейся реплике. Только сейчас я, наконец, действительно поверил в самое главное в этой истории — в существование порождения. Больше оправдать подобные жертвы было просто нечем, и, приняв эту правду, я почувствовал себя значительно легче. Время душевных метаний закончилось, пришло время просто приниматься за дело. «Вот именно», — жестко усмехнулся кот, — «пришло время приниматься за дело, и теперь мы действительно в одной команде, Никс. Не забывай об этом». Я решился спросить о том, что меня мучило уже давно, о том, о чем узнать желал и боялся одновременно. «Нкот, а какое отношение к моему прошлому имеет кошмар с багровым светилом? Я видел его несколько раз, все время в разных вариантах, и каждый раз это было страшнее предыдущего. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю?» Ответ Лешука не замедлил себя ждать. «Это твое будущее, Никс. Дар предвидения, которым ты обладаешь, даже не подозревая об этом, заставляет тебя волноваться за свою судьбу». «Если бы он треснул меня дубинкой по голове, думаю, результат был бы тот же. Дар предвидения? У меня дар? Светлые силы неба!» Кот похлопал меня по плечу и добродушно добавил. «Выше нос, Элиот Никсарт. Все наши мечты еще сбудутся, а теперь нам пора обратно». Серый шар сорвался с неба и юркнул чужому под плащ. Как только свет погас, на лес и поляну снова опустился непроницаемый мрак. Но отряд мертвецов по-прежнему стоял перед глазами, и пронизывающий холод все еще сочился от места, из которого хранитель душ высосал всю энергию. «Дар предвидения!» — глухо отозвалось в мыслях. «Волноваться за свою судьбу!» Сердце сжалось и упало в темный колодец безысходного отчаяния, не имеющего ни начала, ни конца. «Да будь оно проклято, такое будущее!» Потрясение оказалось сильным настолько, что голова пошла кругом. Далеко не сразу я сумел успокоиться. Когда, наконец, повернулся к Нкоту, то обнаружил, что призрачный контур Лешука уже растаял в ночном мраке. Как всегда, без предупреждения. Как всегда, бесшумно. «Ну, и как мне теперь искать этого голубого засранца?»